Глава 13. Серго. Если бы я столько выпила еще каких-то 5 лет назад, уснул бы, стоило только голове коснуться подушки. Сейчас же алкоголь, наоборот, бодрит, действуя как-то странно. Отлежав все бока и отчаявшись уснуть, подрываюсь с кровати и шагаю к окну, за которым в огнях раскинулся город. Время позднее, в большинстве окон темно. Но горит подсветка на высоких домах и в огнях витрин брендовых магазинов, златоглавые купола, повсюду фонари, мигают светофоры. Бесконечный световой шум. Звезд не видно. Прокручиваю в голове минувший день, разговор с мамой, за который я воскресенскую толком не поблагодарил, и не спросил даже, как ей это все удалось провернуть. Ведь наверняка было хлопотно. А она справилась меньше, чем за сутки. А она старалась. Порадовать меня. Угодить. Из шкуры вон лезла. Чтобы вместо благодарности получить «да ладно». Одергиваю себя. С чего ты вообще решил, что ей далась эта шлюха? И какого черта ты о ней постоянно думаешь? Не о шлюхе, конечно, а воскресенской. Шлюху я даже если бы снова увидел, не вспомнил. Надо спросить. Да-да, точно надо. Назначить встречу на какой-то нейтральной территории и, приняв некоторые меры предосторожности, поговорить как два взрослых умных человека. Спросить прямо, зачем ты мне помогала? И до сих пор помогаешь. Удостовериться, что после недавних событий Женька не психанет и не откажется от этой помощи, что на нее все еще можно положиться. Так, стоп. Звучит так, будто меня только это и волнует. Когда на деле – нет. К удивлению, нет. Полнейшее помешательство, учитывая то, что Воскресенская вполне по силам разрушить мои планы. Обозлись она или захоти со мной поквитаться. Что ж так сложно все с тобой, Евгения Александровна? Усаживаюсь в кресло, откидываюсь головой на подголовник и, глядя в потолок, в голове подбиваю итог. Что на данный момент мы имеем? Ну, моя догадка о том, что Женька была в моем офисе шпионом, очевидно, не подтвердилась. Просто потому, что когда у нас все это закрутилось, она очень активно стала мне помогать. Знала Женя не слишком много, но чем знала, охотно делилась. И потом, опять же, это именно она вынесла жесткий диск, мою страховку на будущее. Первое время в СИЗО я не верил, что инфа оттуда не всплывет. Я ей этот диск поручил по одной только причине. Дочь Воскресенского никто не посмел бы обыскивать, то есть по факту из двух зол я выбрал меньшее. Без ее помощи они бы один черт до него добрались. И тогда бы мне светил совсем уже другой срок. С ее помощью все таки был крохотный шанс. Я выдохнул, лишь когда спустя пару-тройку месяцев Женька передала носитель моему человеку. Ну а потом я стал ее просить и о других услугах. Начиная от банальных бытовых, заканчивая вовсе не такими безобидными. Я и сам не понял, в какой момент все мои делишки завязались на ней. Той, кто ничего и никогда не спрашивала, просто делала, делала, делала. Почему? Зачем? С какой для себя выгодой? Я не знаю. Мы же не виделись. Ну да, 6 лет. А до этого я ей никаких авансов не давал, да и вообще вел себя по большей части, как скотина последняя. Может, она мазохистка? Или у нее какие-то психологические проблемы? Вдруг это из детства идет, откуда мне знать? Любил ли ее отчим? Или она всегда чувствовала себя второсортной? Может, ее поэтому устраивало такое потребительское и равнодушное отношение? Чёрте что. Мозги вывихнуть можно. Особенно если принять во внимание, что пока я сидела, она все таки вышла замуж за отличного парня, с которым и сейчас имеет прекрасное отношение. А к тому же еще родила. И ведь наверняка он делал так, чтобы ей нравилось, раз они поженились. Женька, как и сказала мне однажды, фригидной не была. В свое время я даже успел в этом убедиться на собственной шкуре. Для меня это было, что называется, делом чести. Я говорил, что мужик скотина примитивная, да? Так и есть. У меня земля под ногами шаталась, мир рушился, а я все равно не мог не думать о тех ее. А вы, Сергей Зурабович, не делаете ничего для того, чтобы я кончила. Потому что она уела. Одно дело рассуждать, мол, подумаешь, баба у меня как дохлая рыба. И совсем другое, что дело вовсе не в бабе, а в тебе, не способном ее раскачать. Вызов? А то, еще какой. Дело чести было доказать хотя бы себе самому, что я мужик, что надо. В моем кабинете ни камер, ни прослушки не было. Как сняли парочку еще в начале всего того замеса, так больше никто и не потрудился поставить. Может, поняли, что мои люди их один черт найдут. Не разбрасываться же дорогостоящей техникой. А может, у них уже имелось понимание, что я в капкане, из которого не выберусь, что у них на меня уже достаточно есть. В любом случае, кабинет был чист. И там с Женькой можно было делать все, что угодно. Случилось это в обеденный перерыв, я по всем сигналам уже понимал, что за мной придут не сегодня-завтра, люди, которые потенциально могли бы помочь, самоустранились от переговоров. И это был очень жирный намек. Обидно, ведь решение проблемы было так близко. Будь у меня чуть больше времени, чтобы подготовиться, я бы всех переиграл. Нашел бы недостающую поддержку наверху. Раскрыл бы схему, из-за которой меня и хотели слить. Но не сложилось, поэтому последние дни я только тем и занимался, что перебрасывал, пока еще имел доступ в систему, кое-какие данные, которые бы могли дать мне гарантии хотя бы в будущем. Да, на тот самый диск. Женька зашла, когда я уже почти закончил. Не помню уже, за каким хреном. Поводы помаячить у меня перед глазами она умела находить довольно искусно. Я же был на таком стрёме, что от каждого шороха вздрагивал. От каждого стука в дверь. Ее появление взбесило. «Чё тебе надо?» «Вот, вам документы просили передать». «Какие еще документы? Ты что, мой секретарь?» «Нет. Это просто попросили передать из маркетингового». Вскакиваю со стула, не давая ей договорить. «Думаешь, я поверю? Думаешь, не понимаю, чего ты хочешь?» «Чего?» «Я сейчас тебе покажу, чего». Рявкнул я и показал. Дернул в разные стороны полы блузки, вдруг осознав, что ни разу ее голой не видел. Пуговицы удивительно легко поддались. Тогда как я думал, что с мясом их вырву. Полочки разошлись, открывая вид на едва обозначившиеся груди с маленькими, моментально сжавшимися под моим взглядом сосками, под полупрозрачным жемчужного оттенка кружевом. И ведь я предпочитал более пышные формы. Да, но резьбу только так сорвало, когда понял, что всю ее грудь могу в рот втянуть целиком. Набросился. К дивану толкнул, нажал на хитроумный механизм, благодаря которому тот в одно касание превратился во вполне удобное спальное место, где никто не собирался спать. Хорошо опомнился и вернулся, чтобы на замок закрыть дверь, бросив ей «юбку сама сними». Если честно, не очень надеюсь, что она это сделает. Но Женька послушалась. Разделась быстро, как солдат. Я хмыкнул только, забрался к ней и снова прилип к ее груди, как прожорливый младенец. Такие формы были мне совершенно в диковинку. Благо, на чувствительность размер не влиял. Ее дыхание становилось все чаще, все поверхностней, пока я ее мял. Интересно, и манка просто до звона в ушах. Не оторваться. И я покусывал ее и сосал, и оттягивал. Дрожащие пальцы скользили по животу, она была такой худой, что посередине, там, где сходились мышцы пресса, образовался эдакий желобок. Я несколько раз по нему прохаживался вверх-вниз, прежде чем двинуться дальше. Где все в кое-веки уже было мокро и для меня готово. Шум в ушах усиливался, Женька завелась не на шутку, ее выгибала. Я впервые обхватил ее маленькую попку из позиции нос к носу, сжал дольки ягодиц в ладонях и, удерживая на весу, с легкостью ее на себя нанизал. Я сказал же, что она не была фригидной. О, да. Воскресенская так отвечала, что я очень скоро понял, каким был дураком, лишая этого нас обоих. Сжимая ее худенькие бедра одной рукой, пальцами второй провел по воспаленному узелку. Женька сжала в зубах мою вздувшуюся трапецию, я хрипло засмеялся, не останавливаясь ни на секунду, но остальное было делом техники. Кончив, она сжала меня с такой силой, что я отправился за ней в тот же миг, опомнился, когда понял, что трахались мы без резинки. В ту секунду я на этом факте сильно зацикливаться не стал. Сам я был 100 пудов чистым, а она? Ну кто ее, кроме меня, стал бы трахать? Теперь понимаю, каким был придурком. Тогда же спросил только. «Не залетишь?» «Нет, я на таблетках». Ну и хорошо. Тем более, что дальше стало совсем не до этого. Сработала тревога. Значит, в паркинге наметилось какое-то нездоровое движение. Я понял, что это конец. Рявкнул ей. «Одевайся, быстро, чё разлеглась? Быстрее диван собери». И побежал отсоединять диск. «Сейчас сюда придут, ты это вынесешь, оставишь у себя в машине, поняла? Вечером перепрячешь надежнее. А если спросят, куда я собралась? Скажешь, обед у тебя, не тупи». Глянь на них вот этим своим, я вас сейчас заморожу взглядом и поинтересуюсь, знают ли они, чья ты дочь. Ну все, давай, давай, вали. И свалила ведь, не оглядываясь. И вынесла. Хотя обыски проходили по всему офису. Может, воспользовалась моим советом и сразу подключила отчима, не знаю. Слиняла же как-то. Ну и потом... все, что надо, любую просьбу, любой каприз. Из дум выводит оглушительный раскат грома. Лето дождливое, на часах уже 5. Я не спал ни секунды. А укладываться сейчас нет никакого смысла. У меня за 2 дня скопилось дофига работы. В общем, душ для бодрости и для нее же кофе. Двойной крепкий эспрессо, что надо. Звонок Ивану. Давай сегодня пораньше выйдем. Как? Отоспаться? Вопрос понятен, водитель наверняка думал, что после такого загула я не скоро приду в себя. А ну вон как вышло. На том свете отоспимся, Вань. Что-что, сконцентрироваться на работе я умею. Проходит по меньшей мере 2 часа, прежде чем я выныриваю из очередных бумажек. На сегодня у меня запланирована еще одна важная миссия. Делаю глубокий вдох и иду к Воскресенской. Евгения Александровна на месте? Нет, еще не было. В башке проносится пугающая мысль, что все, я таки достал ее. Но на смену ей тут же приходит другая. Да нет, быть такого не может. Просто Евгения Александровна свято верит, что может приходить на работу, когда ей вздумается. Доброе утро. Оборачиваюсь. Она во все тех же вчерашних блядских штанах, только вместо топа гораздо более консервативная рубашка. Я бы мог подумать, что это специально такая модель. Модный нынче оверсайз, ага. Если бы не пуговицы, застегнутые на другую сторону. Это мужская рубашка. И будь я проклят, если она не из гардеробной тоже Сергея. Ах ты же маленькая мстительная сучка. Я сощуриваюсь, будто наводя резкость. Изнутри поднимается гадкое, как содержимое выгребной ямы чувство, которое я даже не хочу анализировать. Я ждал от тебя информацию еще полчаса назад. Извините. Пожимает плечами. Я не надеялась увидеть вас в такую рань сегодня. А надо было. У нас полно работы. Пошли, покажешь. Надеюсь, все готово? Угу. За нами наблюдают камеры и секретарша-шпионка. А я какого-то черта не могу удержать скопившееся внутри дерьмо. Меня буквально подмывает ее встряхнуть и... не знаю что. Проходим к ней в кабинет. Совсем не такой, надо заметить, как мой. Более уютный и маленький. Воскресенская неторопливо отставляет сумочку, вчерашний клатч, который, как и эти штаны, просто кричат. «Смотрите, я не ночевала дома». Тянется, чтобы включить комп. Я выпью кофе, а то никак не проснусь. А это, надо полагать, намек, что мне дома ей было не до сна. Похер на камеры. Хватаю ее за руку и предупреждающе рычу. «Осторожнее, ты по краю ходишь». «Мне не привыкать, Сергей Зурабович. Я по краю сколько хожу? Дай бог памяти». И все, она меня опять в два счета уделывает. Я разжимаю пальцы и бросаю взгляд на часы. Так, я вспомнил, что у меня сейчас с Царёвым встреча. Вы не против это? Киваю на бумажке. Обсудить за обедом. И снова возвращаюсь взглядом к ней, без слов давая понять, что нам предстоит обсудить не только бумажки, но и то, что уже давным-давно назрело.